Странное у вас во Флоренции устройство. Людей ценят не за знатность, а за деньги и таланты. Иного оборотистого купца или, скажем, искусного мастера ценят больше, чем князя. А разве это плохо? Наверное, хорошо. Недаром у вас в Италии столько мастеров и ученых людей, и всяких чудесных красот, которых мы и не видывали. «Да, чудеса и красоты у нас есть. Вот только самой Италии нет», — вздохнул Франческо. «Здесь что ни город, то своя власть, свои порядки. Потому-то и растащили нас иноземцы по частям. Вот и мастер Леонардо скитается, как некогда другой наш великий человек, поэт Данте, который еще два века назад писал: «Италия раба, скорби очаг, в великой буре судно бескормило». И ничего ведь за это время не изменилось, а вот русское княжество сумело отстоять свою свободу. «Сумело, но какой ценой?» — пробормотал Максим, вспомнив судьбу Новгорода. «Бывает ведь так. Страна свободная, а люди в ней рабы». «О, я понимаю твою мысль. Благо государства и отдельного человека не всегда совпадают. Но даже такой умный человек, как Макиавелли, говорит, что сильный князь может поступить против человечности ради сохранения государства. А если государь, например, такой, как мунтьянский воевода Дракула?» «Не будем говорить о чудовищах», — поморщился Франческо. «Сеньор Макиавелли — противник неразумных и крайних жестокостей. Но при этом он утверждает, что настоящий государь должен быть вооруженным пророком. Если он совершает жестокости ради общего блага, то этому надо подчиниться». «А до каких пределов может дойти такое подчинение?» — сверкнул глазами Максим. «Можно быть рабом государя на службе, но хоть в чем-то человек должен быть свободен. Душа, она ведь от Бога, а не от царя. Вот ты рассказывал про вашего царя Борджа, который ради державных выгод женил и разводил своих подданных, даже родную сестру. А я на такое подчинение не согласен. Государю готов служить, верно, но что мое, то мое. Но, однако, ведь ты женился по государевой указке, князь», — неожиданно подал голос Родион Кочевин, который ехал рядом и с интересом слушал весь разговор. Франческо от этого замечания рассмеялся, да и Максим за усмешкой постарался скрыть свое смущение. И только Никита угрюмо молчал, погруженный в себя. «Да, я женился по выбору великого князя», — сказал Максим и слегка нахмурился. «Но если теперь он захочет разлучить меня с моей женой, то я ему не подчинюсь». И, пришпорив коня, князь Раздольский оторвался от спутников, не желая больше обсуждать свою женитьбу. Франческо посмотрел ему вслед и улыбнулся. Теперь итальянец точно знал, что любовь существует не только в сочинениях поэтов. Самым большим огорчением для Максима и Франческо оставалось горе Никиты Чеслова. После ночи, проведенной с куртизанками, боярский сын не только не взбодрился, но еще больше помрачнел и ушел в свои переживания. Франческо решил, что если земные удовольствия Никиту не утешают, то надо прибегнуть к помощи божественного искусства. Он рассказал Максиму, что в Милане есть церковь Санта Мария делле Грации, где в монастырской трапезной мастером Леонардо недавно написана фреска «Тайная вечеря», слава о которой идет уже по всей Италии. Оставалась надежда, что образ Христа, простившего и перетерпевшего предательство, поможет Никите обрести душевные силы. Максим и сам хотел увидеть творение знаменитого художника, а потому по приезде в Милан не стал откладывать посещение церкви. Франческо не ошибся. Никита и в самом деле долго не отходил от фрески, и хмурое лицо его постепенно прояснялось. Но, наблюдая за Чесловым, итальянец не сразу заметил отсутствие князя Раздольского. Кинувшись затем его искать, Франческо с удивлением обнаружил, что Максим стоит в одном из пределов церкви и, не отрываясь, смотрит на небольшую картину. Подойдя ближе, флорентиец увидел, что скромная с виду картина тоже принадлежит кисти великого Леонардо. Вначале Франческо не мог понять, Чем именно эта Мадонна так поразила русского князя?